Глава 62. Ночные откровения. Никита расставил пошире ноги, готовясь к контратаке. Удар духов. До этого парень использовал эту пассивную способность лишь в призрачном виде, но, как оказалось в реальности, она выглядела точно так же. Белые языки пламени покрыли его руки. Впрочем, в прошлый раз он весь воспылал, а тут, похоже, пока только ограниченная версия. «Смертный!» Ева Локко попыталась что-то сказать, но, похоже, ее трансформацию в змея было не остановить. Ну а Никита не собирался сдерживать свой удар. Раз это существо понимает только силу, то он заставит его себя выслушать. И, размахнувшись, парень со всей силы врезал кулаком по состоящему из черного дыма телу. Вот только в отличие от драки с духом на земле, Ева Локко не собиралась так просто сдаваться. Она даже смогла блокировать удар Никиты. На ее теле появилась толстая, будто стальная чешуйка, остановившая кулак парня. А потом призрачная полузмея отбросила своего противника ударом хвоста. «Дикое лечение!» Никита, не отвлекаясь на боль, вправил выбитую из сустава руку. Спасибо адреналину он даже до конца не осознал, насколько сильными были его травмы. А потом перешел ко второму пункту своего плана. Все-таки в данный момент никому не требовалась его помощь. Никита мог критично оценивать ситуацию и принимать соответствующие решения. Например, об отступлении. Или еще слишком рано. Парень замедлил свой бег, задумавшись, а стоит ли эта ситуация того, чтобы от нее сбегать. Да, у него есть запасные варианты, но зачем сразу к ним прибегать, когда он, по факту, даже и не попробовал победить? Один удар и тут же разворачиваться? А не был ли он сам в этот момент похож на тех людей, с которыми обычно дрался на земле, которые приставали к слабым и были готовы сбежать, стоило серьезным проблемам замаячить на горизонте? Они назвали это рациональностью, здравым смыслом. Но ведь он, в этот момент Никита окончательно остановился, никогда не был таким. Он не будет бегать, он просто возьмет и победит. Тем более, что это, по идее, не так уж сложно. Один хороший удар, и парень был уверен, Ева Локко придет в себя. Продолжая стоять, он начал все глубже погружаться в свой внутренний мир. В прошлый раз, когда он пропустил удар хвостом, парень не смог заметить атаку. Но это было потому, что он не был готов. На Никиту слишком давило огромное тело змеи-девушки. Казалось, что оно может атаковать в любой момент с любого направления. И тогда легкая рябь настоящей атаки прошла мимо его сознания. Но она была. «Глупый смертный!» Ева Локко снова смогла выжать из себя парочку нормальных слов, а потом, на мгновение отпрянув назад, рванула прямо на Никиту. Нет, в последний момент девушка-призрак ушла вправо, и вырвавшееся из ее рта стальное жало устремилось прямо в шею жертве. В итоге оно почти коснулось кожи человека, но Никита не зря выжидал. Он все-таки смог почувствовать атаку призрака и в последний момент уйти от нее в сторону, заставляя змеиный язык скользнуть по обжигающему белому пламени у него на руках. Ева Локко от боли сбилась, на мгновение замерла, и парень тут же воспользовался этим, чтобы нанести свой удар. Вообще девушек бить нехорошо, но это же наполовину превратилось в змею, так что сама виновата. Пылающий белым пламенем кулак врезался точно в скулу, пошедшей в разнос девушке-призраку, и та неожиданно замерла. Еще мгновение, и призрачный черный хвост начал развеиваться в воздухе. «А у тебя получилось!» Ева Локко потрясла своей уже полностью человеческой головой. «Ты оказался то ли достаточно храбр, то ли безумен, чтобы прийти к призраку в полночь. И одновременно то ли безумно везуч, то ли достаточно силен, чтобы выжить. Пожалуй, этого хватит, чтобы я смогла тебе доверять». «Доверять что?» Никите очень хотелось высказать все, что он думает о таких испытаниях. Особенно после того, через что он уже успел сегодня пройти. Но уж слишком его заинтересовала таинственная речь девушки-призрака. «Сотрудничать?» Ева Локко тяжело вздохнула. «Ты ведь не уследишь, сделаешь ставку на кого-то, а потом раз, и он уже кому-то прислуживает и раздает на сторону твоей тайны за просто так». «Так и я слуга». Никите не очень хотелось это говорить, но, понимая, что для духа это почему-то важно, он не мог промолчать. «Служить и прислуживать — это разные вещи». Ева Локко замолчала, будто этих слов было достаточно, чтобы понять ее мысль. «А больше нападать не будешь?» Никита решил уточнить самое главное. «Только если нарушишь наш уговор. Кстати, ты там говорил, что достал все необходимое для алхимии». «Вообще я врал». Никита отменил удар духов, и белый свет на его руках начал гаснуть. «Хотел сразу сказать, но ты немного странно себя вела». «Так полуночное безумие». Ева Локко пожала плечами. «Именно в это время даже сильнейшие призраки не могут себя контролировать. Но зато это дает нам шанс делиться земными знаниями, обходя законы небес». «Круто!» Никита присвистнул, осознав, что перед ним открылась еще одна тайная грань этого мира. «А что, в принципе, все логично. Мертвецы должны хранить свои тайны, а те, кто хочет все-таки их добыть, должны доказать свою силу». «Времени у нас мало. Ты слишком долго возился». Ева Локко стала говорить быстрее. «Так что запоминай, как делать духовные пилюли, и завтра рассчитываю, что все-таки ты сможешь купить этот дом. Доступ к миру духов будет нужен тебе, а к миру людей — мне. Согласен?» «Да», — Никита кивнул. «Тогда слушай. В наборе алхимика возьмешь стальной красный стакан с синей крышкой. В цветах разбираешься, не перепутаешь?» «Справлюсь». «Поместишь в этот стакан духовное сердце, закроешь и начнешь подавать энергию из своего ядра. У тебя оно хорошее, проблем с чистотой продукта быть не должно». «То есть со слабым ядром могли бы быть проблемы?» «Слушай меня!» Ева Локко рявкнула на парня, и стало понятно, что времени на самом деле осталось немного. «Одна единица энергии в минуту. 3 минуты стакан будет раскручиваться, разделяя энергию сердца на быструю и медленную. Потом дозатором номер 7 возьмешь 1 долю быстрой энергии и 2 доли медленной. Объединенную смесь нужно провести по следующей схеме». Девушка-призрак нарисовала в воздухе узор, похожий на заковыристую линию или на руну. «Такой узор?» Никита вытащил дощечку мертвого мастера Нила и показал один из символов на ней, что показался ему таким похожим на рисунок Евы. «Да, именно такой. А ты даже сообразительнее, чем я думала. Повторяй этот узор, пока собранные тобой части сердца не запомнят его. И не бойся, ты почувствуешь, когда это произойдет». Слова девушки-призрака прозвучали немного угрожающе. Но Никита так и не успел спросить, что же именно она имеет в виду. Глаза Евы Локки словно сверкнули красным, а потом ее фигура растаяла в воздухе, словно ее и не было.